Глава 15. Продолжение ночи 29 октября. Полночь еще не наступила, луны нет, кругом кромешная тьма. Мы не знаем, где наш корабль наскочил на риф. Быть может, подгоняемый штормом он достиг американского берега, и с рассветом мы увидим землю. Я сказал, что, ударившись несколько раз кормой, Ченслер остановился. Вскоре на носу слышится грохот цепей, и Роберт Кертис понимает, что якоря отданы. «Отлично», — говорит он, — «лейтенант с боцманом отдали оба якоря. Надо надеяться, корабль не сорвется». Я вижу, что Роберт Кертис идет по направлению к границе, переступить которую не позволяет огонь. Он добирается до руслиней правого борта, куда как раз кренится корабль, и несколько минут стоит там, несмотря на окатывающие его огромные волны. Он прислушивается. Можно подумать, что среди шума бури он различает какой-то особый звук. Наконец Роберт Кертис возвращается на ют. «Вода вливается в трюм», — говорит он. «Да поможет нам небо. Возможно, она победит огонь». «Ну а потом?» — спрашиваю я. «Потом — это будущее, господин Казалон, а оно в руках божьих. Будем думать только о настоящем», — отвечает Роберт Кертис. «Первое, что надо сделать, — это испытать насосы, но их нельзя достать среди пламени. Может быть, корабль получил пробоину, и теперь вода заливает огонь. Мне кажется, пожар утихает. Слышится глухое шипение, говорящее о борьбе двух стихий. Без сомнения, трюм наполняется, и нижний ряд тюков хлопка уже затоплен. Ну что ж, пусть вода затушит пожар, а потом мы справимся с нею. Надо надеяться, она окажется менее страшна, чем огонь. Вода — это стихия моряка, и он привык ее побеждать. До утра остается 3 часа. Ночь тянется бесконечно, и мы ждем рассвета, терзаясь беспокойством. Где мы? Неизвестно. Несомненно, одно — буря мало-помалу стихает. Ярость волн уменьшается. По-видимому, Ченслер налетел на подводную скалу через час после наибольшей высоты прилива, но это трудно определить точно без предварительных расчетов и наблюдений. Если это так, то есть надежда, что, затушив пожар, мы без труда снимемся с рифа в следующий же прилив. Около половины пятого утра огненная завеса, отделяющая нос от кормы корабля, понемногу рассеивается, и мы замечаем, наконец, темную группу людей. Это экипаж, укрывавшийся на баке. Скоро сообщение восстанавливается между обеими частями судна, и лейтенант с боцманом перебираются на йод по поручням, так как на палубу невозможно ступить. Капитан Кертис, лейтенант и боцман совещаются в моем присутствии и приходят к заключению, что не следует ничего предпринимать до утра. Если земля недалеко и волнение немного утихнет, мы достигнем берега на вельботе или на плоту. Если же не видно земли и Ченслер потерпел аварию далеко в море, надо постараться снять его с рифа, наскоро починить и добраться до ближайшего порта. «Трудно угадать, где мы находимся», — говорит Роберт Кертис, мнение которого разделяют лейтенант и боцман. «Северо-западный ветер, очевидно, отнес Ченслер довольно далеко к югу. Я давно уже не определял высоту солнца, но, насколько я знаю, в этой части Атлантики нет никаких рифов. Возможно, поэтому мы потерпели крушение где-нибудь у берегов Южной Америки. Но мы по-прежнему находимся под угрозой взрыва, замечаю я». «Не лучше ли покинуть Ченслер и укрыться?» «На этом рифе», — возражает Роберт Кертис. «Но что мы знаем о нем? Не покрывается ли он водой во время прилива? Разве можно его осмотреть в такой темноте? Подождем до утра, там будет видно». Я немедленно передаю слова Роберта Кертиса остальным пассажирам. В них нет ничего особенно ободряющего, но никто не хочет думать о новой опасности, грозящей кораблю, и в том случае, если он, на наше несчастье, налетел на неведомый риф в нескольких стах милях от берега. Мы думаем только об одном. Вода теперь работает на нас и успешно борется с пожаром, сводя на нет опасность взрыва. В самом деле, из люка вместо яркого пламени повалил густой черный дым. Несколько огненных языков еще мелькают среди его темных клубов, но почти тотчас же гаснут. Треск огня сменяется свистом воды, испаряющейся из внутреннего очага пожара. Безусловно, море делает то, чего не могли сделать все наши шланги и ведра. И действительно, чтобы задушить пожар, вспыхнувший среди 1700 тюков хлопка, требовалось по меньшей мере наводнение.